Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И, наверное, как всегда, сегодняшняя тема нашей беседы в прямом эфире, как всегда, немножечко о нас. Потому что, наверное, это моя склонность постоянно предъявлять радиослушателям какие-то загадки. Ну, конечно, эти загадки психологического свойства. А вот что такое сама загадка? Почему мы фактически с нее начинаем обучение в школе, когда учимся родному языку? Почему она так живуча и устойчива в народной речи и фольклоре? Да и зачем они нам нужны, вот эти самые загадки? Конечно, хотелось бы поговорить о русских загадках, но как и хочется вспомнить, ну, к примеру говоря, загадку сфинкса, знаменитую загадку, кто утром ходит на четырех ногах, вечером на двух, то есть днем на двух, извините, а вечером на трех. Если вы помните, Эдип разгадал эту загадку. Для чего? Почему сфинкс именно такое испытание придумал для путников, проходящих мимо него? Почему это полумифическое, магическое создание именно загадывало загадки, а не пытало человека каким-нибудь другим, например, ну, гораздо более физическим способом? Зачем сфинкс загадывал загадку? С какую цель он преследовал? Вот, наверное, то, с чего можно было бы начать разговор. Ну и, конечно, пока вы думаете, а не позвонить ли нам по телефону 956-15-14. Телефон этот расположен в Москве. Код города 495. Целиком 495-956-1514. Это наш постоянный телефон прямого эфира. И мы сегодня обсуждаем, почему человечество до сих пор использует загадки и загадочную речь. Зачем это нужно? Что мы или чему мы пытаемся научить? Что мы выясняем в нашем собеседнике с помощью загадок? Пока вы обдумываете, не позвонить ли нам и не решиться рассказать о том, что вы думаете о загадках, или вспомнить какие-то свои любимые загадки. Вот пока все это происходит, вы слушаете музыку. И, конечно, мне хотелось бы сразу загадать слушателям вполне банальную загадку. Давайте вы сами определите, кто же это поет. Тем более для тех, кто слушает нашу передачу, ну, скажем так, больше двух с половиной лет, это будет сделать достаточно легко. И полная свобода, и при дворе дано. Блохе, блохе, король и сам министра, и с ним съезду дает звонили другие, пошли все блохи в ход. И сам мой королеве, и фройлинам ее, от блох не стало мочи, не стало и житья. И тронуто боятся, не то чтобы их бить, а мы, кто сталь кусаться, тот час давай душить. Ну вот, вообще-то, сама история про блоху, наверное, содержит в себе величайшую русскую загадку. Ну, возможно, об этом не сегодня. Доброй ночи, Антон. Здравствуйте. Говорите чуть-чуть погромче. Вы... Вот так, спасибо, отлично. Вы из Ульяновска к нам? Да-да. Слушаем вас. Что такое загадка? Ну, загадка, я считаю, вообще, как сказано было, по-моему, в прошлой передаче, за прошлое, что человек видит мир, как он его хочет видеть. Но загадка помогает, как бы является предпосылкой, поскольку загадка имеет разные масштабы. Если масштаб загадки большой, то человек для человека является дополнительной предпосылкой убедиться в том, вот, что как он хочет видеть мир, то он видит его неправильно. Так непосредственно его и видеть, да. Ну, возможно, неправильно, но ему это нравится. А вообще-то, мне кажется, что в большинстве загадок скрыт тайный парадокс. Его загадку на самом деле невозможно разгадать усилиями прямой логики. Вот я на самом деле никогда об этом не задумывался. Спасибо вам большое. Извините, можно перебить вас? Да, конечно. Мне кажется, еще загадка – это есть надежда какая-то. На что? Какого-то рода. На что? Это тоже необыкновенно интересное место. На какой-то определенный исход. Когда сфинкс допрашивал, а потом убивал путников, задавая им одну и ту же загадку, он какую конкретную цель преследовал? Он что хотел найти? Или кого? Ну, не свою же погибель, в конце концов. Даже не знаю. Ну, как вы думаете, Эдип его, значит, разгадал загадку, сфинкс умер, и Эдип стал кем? Не помните? Он стал царем Фив. Ну, потом с ним случилась печальная история, благодаря женитьбе на собственной маме, но это уже как бы тема тоже отдельной передачи. В действительности очень похоже, точнее говоря, не похоже, это именно так и есть. Задавая загадку, удивительная вещь, сфинкс искал царя. Конкретно, он искал царя Фив. А вот какую надежду таит в себе загадка? Это тоже необыкновенно интересная мысль. Вы сказали две вещи очень важные для меня, о которых я никогда не думал. Честно. Первое, что загадка – это способ прорваться через какие-то свои жизненные схемы. Правда? Но опять же вот... Через надетые маски. Какой-то способ понять и научиться принимать неожиданные решения. Правда? Да, а вот Александр надежда... Геннадьевич, недавно была доказана какая-то известная математическая теорема. Угу. Я точно не помню, кем, так мельком слышал. Но исход этой теоремы, то, что данный ученый, разгадав ее, отказался от премии. Так. Вот, и разочаровался в математике. То есть для него загадка этой жизни была, смысл жизни. Возможно. Тем более, что теорема... Это всегда загадка. Ну, по-моему, он просто мотивировал Перельман. Это немножко не так. Да, он, точно. Он сказал, что он не имеет отношения к этому обществу математиков. Он предпочел остаться одиночкой. Про разочарование я просто не могу, не слышал, не знаю. Хотя, конечно, в этом тоже есть загадка. А если не загадка, то как мы сейчас говорим, притча. Правда? Спасибо большое, Антон. Очень интересная мысль о надежде. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Вы Александр из... Геннадьевич, доброго здоровья. Ну, я не хочу особенно настаивать, но мне кажется, что это просто мир многомерный и взгляд с новой какой-то неожиданной стороны, вот он и вызывает загадку. Можно сказать, что весь мир у нас загадка, но только нам кажется, что мы что-то знаем. А почему, вот вы сейчас слушали наш разговор с Антоном. Да, немного. А почему Антон вдруг использовал слово «надежда»? Ну, надежда, казалось вот бы... я бы как сказал, надежда — это как бы просветление такое. Вот я в школе, когда учился, ко мне мальчишка все приставал: а это что, а это что? Я говорю, это загадка природы. То есть надежда что-то узнать новое. Вот мы даже вот на чужой язык, если мы переведем какие-то слова, то это уже взгляд на ту же вещь с другой стороны. И мне кажется, надежда на открытие мира. Надежда на открытие мира. Просветление. Инсайт. Да, что-то такое, что может, как говорится, ну, может быть, и людям помочь, и, в принципе, вот, кругом нас загадки. И только то, что человек посмотрел на это явление с другой стороны. Вот, например, есть физик великий, это Максвелл. Так вот он выводил теорию этого поля, пользуясь разными теориями. И теорией трубок, теорией жидкости, там, и теорией газов. Ему говорят: а как ты так это, пользуясь разными теориями для одного явления? Невозможно одно явление объяснить с одной стороны. То есть оно многомерно. И он был вынужден пользоваться загадочным термином «демон», который так до конца так и не смог определить. Демон Максвелла – это неуловимая сущность, которая то пускает теорию или систему единиц в математическое множество, то не пускает. Он был вынужден ответить на какие-то загадки формулировкой или составлением своей собственной. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Ну, во всяком случае, уж извините меня, дорогие математики, если я очень сильно не прав про Максвелла. Я хочу сказать, что, как всегда, очень интересное решение или ответ на этот вопрос пытается искать Ирина, которая позвонила на автоответчик. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Мне кажется, загадка – это зашифрованный кусочек мира, события, явления, предмета. И мы в детстве учимся не просто отгадывать загадки, а скорее интуитивно учимся познавать все возможные шифры и коды. Ведь внутри каждого из нас каким-то образом зашифрован и внешний, и внутренний мир. А код-шифр у каждого из нас свой. И чтобы научиться расшифровывать этот мир, надо знать, как это сделать. И я думаю, что загадка – это первая ступенька к познанию этого процесса. А дальше будут более сложные ступеньки обучения – легенды, мифы, притчи. А в загадках мы учимся понимать, каким удивительным образом и как по-разному можно описать самый простой и привычный нам предмет. Спасибо, до свидания. Ирина вот тоже, как это уже сделал я, упоминает притчу, а мне хочется сказать, что вообще-то притча и загадка, по большому счету, это просто одно и то же. Поскольку слово «притча» появилось в языке после, в русском языке, после крещения Руси. Проповедь Евангелия Христом есть, несомненно, непрерывная цепь загадок. Спаситель учил, предлагая слушателям именно загадки, в греческом тексте – параболы. А то, что в славянском переводе они получили название притчи, объясняется некоторой неприемлемостью слова «загадки» для русского языка, скажем так, христианской эпохи. В Древней Руси загадка ассоциировалась и с гадом, и с гаданием. И то, и другое, естественно, было осуждено церковью. Поэтому для обозначения произносимых Христом парабол предпочли даже не вполне понятное сначала слово «притча». А вообще слово «притча» происходит от греческого «случай». И в русском языке точно так же она обозначала некий случай, в том числе несчастный. Этакий термин, аналогичный препятствию, преткновению, которое потом было переосмыслено как приткновение, то есть приклад к чему-то. А Георгий Амартол определяет ее как притча, это есть тайное слово, которое символизирует некоторые явления. То есть в современном значении слово «загадка» подошло бы сюда гораздо больше. Поэтому, в общем, мы говорим об одном и том же. О том, о некой краткой истории, которая требует разгадывания, расшифровки. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Ну, на мой взгляд, знаете, каждый из тех, кого нам удалось услышать, сегодня говорил о том, что загадка – это способ. Способ познать что-то, познать себя, еще что-то. А мне кажется, что это не способ познать, по сути дела, а это способ подражать природе. Ведь, по сути дела, человек получает такую массу загадок от природы, которые разгадать не может. И поэтому он тогда ставит сам себе загадки или себе подобным, которые может разгадать. И таким образом он пытается уподобиться природе. То есть он как природа ставит, ну, природа или Господь Бог, ставит нам огромное количество загадок. Разгадать мы их не можем. Но мы пытаемся подражать природе. То есть сфинкс был проявлением природы, в общем, да? Ну, своего рода, да, как мифическое существо, проявлением природы, возможно, возможным проявлением фантазии человеческой. Я не знаю, что на самом деле писали все сфинкс, но просто сфинкс как таковой, мне кажется, да, в данном случае. Ну, мы, наверное, сегодня исходим из того, что реального сфинкса в природе не существовало, что это создание мифологическое. А вот зачем люди придумывали такие мифологические создания, как сфинкс? Ну, для того, чтобы, наверное, объяснить каким-то образом себе доступным способом, объяснить... Ну вот вы согласны со мной, Анна, что он как бы искал царя? Какими свойствами должен был обладать царь, то есть человек, который разгадает загадку? Ну, здесь, наверное, в первую очередь... Опять же, мы же уподобляем сфинкса себе, когда говорим, что он загадывает загадки, поскольку те загадки, которые загадает нам природа, нам сложно даже понять их. Ну, наверное, не вполне. А сфинкс, здесь мы наделяем его человеческими качествами, и поэтому просто-напросто мы ищем наиболее умного, наверное, из себе подобных, и как бы сфинкс... Ну, вот разве можно так точно определить, вот сказать, что кто может разгадывать загадки, тот самый умный? Потому что ведь ум, он имел в виду и имеет в виду в русском языке очень многое, правда? В том числе мы называем «о» слово «мудрость». В действительности, мне кажется, вы абсолютно правы, оно гораздо ближе. А в чем разница между умом и мудростью? Между прочим, в русском языке слово «мудрость» и «мудость», то есть «зрелость», они слова чрезвычайно близкие. Когда-то, в общем, эти слова означали практически одно и то же. «Зрелый для жизни» значит «мудрый». Да, именно вот эту самую мудрость и испытывали загадками. Но только вот почему? Да, у русских первую брачную ночь случалось, говорят, я лично не встречал, но говорят, что и сейчас случается, молодому преграждали путь к невесте до тех пор, пока он не разгадает загадку. И то же самое, вот я знаю, было в Сербии. Ну и там, да, разгадка Соломоном вопросов и загадок царицы Савской окончательно укрепляет за ним, в конце концов, чин миродержца, да, то есть фактически самого мудрого человека в мире. А загадками проверяли дееспособность правителя, ими обменивались послы. Иногда из-за разгадывания загадок прекращались войны. Вот не знаю, начинались ли они когда-нибудь. Почему? Что в этом? Что за загадкой? Может быть, когда человек может ответить на какие-то вопросы, какие-то мудрые, умные, проявить свой собственный ум, может быть, он приближается вот к этому, к чему-то более высокому, к, там, к божеству, к природе. Ведь, и, может быть, тем самым он становится выше, чем другие, умнее, мудрее, показывает, проявляет свой ум таким образом. Вот... Есть такой практически сборник русских загадок, но только священных загадок, который называется «Беседы трех святителей». На самом деле это отдельная история, потому что этот сборник после раскола относился к числу русских так называемых отреченных книг. Но вот вопрос или загадка. Я просто перевожу со старославянского. «Водяной замок, деревянный ключ, заяц убегает, а ловец утопает». Это сложная загадка, да? В ней речь идет, на самом деле, как выясняется, о Моисее и о Ветхом Завете. «Водяной замок» — это, соответственно, море, которое не пропускало уходящих, исходящих из Египта евреев. Деревянный ключ — это деревянный жезл, которым ударил Моисей, в результате чего море расступилось. Заяц убежал — это евреи совершили исход. А ловец утоп — это, значит, те самые египетские войска, которые потом захлебнулись в этом мире. Я не думаю, что как бы вот любой русский человек, даже читавший к тому времени Библию, это было, кстати говоря, очень непросто сделать, мог на такую загадку ответить. Но и гораздо более простые загадки, но самые бытовые. Вот, Ань, как вы думаете, мужик идет из лесу, а зеркало за поясом. Это что такое? Из лесу? А зеркало за поясом. А зеркало за поясом. Ну, зеркало за поясом — на солнце что-то такое похоже, а вот из лесу. Ну, как же он солнце за пояс запихнет? Ну, мужик из лесу, может, я не знаю, там какой-нибудь... Это изволите ли вы видеть топор, поскольку вот, да, брились они и смотрелись, как известно, тогда с помощью топора. Ну, и действительно, он как зеркальце за поясом поблескивает. Что требуется для того, чтобы разгадать и простую, и сложную загадку? Ой, ну, наверное, определенная какая-то фантазия, отвлеченность, абстрактность мышления. Вот видите, в данный момент я слишком переобстроилась, но не... решив, что мужик — это вообще непонятно какой-то там день или еще что-то. Да-да-да-да-да. Вот, и поэтому иногда действительно нужно абстрактно мыслить, но при этом и от реальности нет у вас, как оказывается. Вот, действительно, представляете, «Беседа трех святителей», русский запретный сборник, в нем загадка: какая мать ест своих детей? Рядом вот с загадкой про Моисея, буквально там следующая или через две загадки. Говорят, что ночь пожирает звезды. Вот, ну, почти, да, потому что в данном случае имелись в виду, вы практически отгадали, потому что это море и реки. Никакого отношения к Библии абсолютно не имеет. А требуется некая неожиданность. Требуется ведь не ум, а скорее преодоление рамок интеллекта. В Вот ведь что такое загадка. Да, лобильность мышления, то есть достаточно быстро, не лобильность, а наоборот переключение очень быстро. Да, способность встать над интеллектом, над накоплением информации, над простым логическим рассуждением. Вот что всегда было самым главным в загадке. Поэтому по ней и определяли того, кто способен править, видеть нестандартно, принимать нестандартные решения, принимать решения скорее интуицией, чувством. А вот к чему все это имело отношение? Спасибо большое, Анна. Доброй ночи, Наталья. Здравствуйте. Так все-таки преодолеть интеллект, договорились мы с Аней, вроде бы договорились. А как вы думаете? Ну, я хотела бы как по теме сказать, то, что мне кажется, сфинкс сам по себе это прообраз того, кто задает загадки. А выбирал он по той самой причине человека, но царь прежде всего же должен мыслить как буквально, не буквально воспринимая что-то, принимать какие-то решения или какие-то вопросы, потому что иногда нам жизнь задает какие-то вопросы, они бывают похожи друг на друга. Но в какой-то мере они требуют разных решений. И то есть понимать надо бывает иногда не буквально, а надо искать какие-то прообразы. То есть и загадка. Это же не в буквальном смысле понимание. Вот то же самое, как загадка про мужика с топором. Не в буквальном смысле это зеркало, а чтобы человек немножко подумал и нашел какой-то прообраз. То есть понимание вещей... Да смотрите, как интересно. Про образ. Это ведь очень интересное слово. Замечательное. Спасибо, Наташа. Потому что про образ – это некая наша отсылка не к миру вещей, а к миру, который Платон называл миром идей. Да? Это отсылка к неким первообразам вещей. Во куда должен был дотянуться царь. И вы не знаете, кто пел у нас первую мелодию? Нет. Спасибо большое, Наташа. Ну, давайте еще немножко вместе подумаем, кто же все-таки это поет. Музыкальная пауза. Господи, Господи, возри молю на слезы грешного отца, не за себя молю, не за себя. От искусства. душе. Доброй ночи, Олег. Здравствуйте. Мне бы хотелось сказать, что сама загадка – это есть информация, которую мы получаем извне, так скажем, из информационного поля. Вот. Никто из нас не знает, куда она нас может привести, информационный поток наших мыслей. Вот. И, так скажем, собираюсь на работу, собираюсь куда-то в какую-нибудь поездку, на встречу с другом. Мы никогда не можем предположить, куда нас приведет этот загадочный информационный поток. Может быть, мы встретим какого-нибудь человека, который поможет нам на пути развития, самодостижения, какой-то цели. Вот. Но только вот само слово «информационный поток», наверное, ничего более понятным не делает, поскольку оно не менее и не более загадочное, чем, например, слово «Бог» или другие придуманные человечеством за тысячелетия слова. Спасибо большое, Олег. Вообще-то, мне кажется, Олег абсолютно прав. Традиционное знание, а именно из этого традиционного народного знания, исходит из области, так считали, так чувствовали, что истинное, подлинное знание исходит от Бога, то есть из каких-то областей, превышающих уровень человеческого бытия. И такое знание действительно считалось невозможным реализовать за одну человеческую жизнь или даже за жизнь целого поколения. И отсюда разные способы передачи традиций и традиционных чувств. И главной ценностью в любой традиции, и в русской тоже, является не рукопись и не текст, а некая потенция, потенциальное содержание того человека, который будет дальше и дальше передавать традицию. И человек этот должен обеспечивать связь с тем непознаваемым, что Олег назвал информационным потоком, с неким неотмирным источником любого знания. И именно таких людей, способных приобщиться к источнику интуиции, конечно, и выбирали и жрецы, и волхвы, и первые священники на Руси. Искал такого человека и сфинкс, который, вне всякого сомнения, как и любые мифические существа, является олицетворением тех самых предвечных сил. Ну, знаем мы с вами, что большинство писателей, больших писателей или поэтов, считает, что не они пишут стихи, а романы и стихи пишутся или приходят откуда-то. Вот для того, чтобы найти человека, который мог мыслить не только логически, но и считывать вот эту самую трансцендентную информацию, и существуют загадки. Доброй ночи, Игорь. Алло? Да-да. Александр? Да, я. Добрый день. Добрый день. Точнее, добрый вечер. День наступит часов через 12. Алло? Да-да-да. Я хотел сказать по поводу загадок следующую мысль. Человек приходит в мир, не зная его, и всю жизнь разгадывает смысл жизни. Поэтому загадка, она очень органична для человеческой души. Как вы знаете, мнение, что душа приходит от Бога, забывая перед тем, как попасть на землю, все, что знала до того. И потом всю жизнь разгадывает загадку. Алло. Да-да-да, я вас слушаю внимательно. Поэтому загадки, в принципе, это очень органичны для человека и используются и в тестировании, и в иных целях, и вообще они, ну, как бы имманентны душе человека. Ну, конечно, в любом случае мы не можем жить без загадок и отгадок. И, может быть, сегодня чаще загадку заменила некая простая схема вопрос-ответ. Да-да-да. Александр, я хотел вам, так сказать, не оставить вас без загадки. Ну, давайте. Точнее, без загадочного случая. Помните ли такого Игоря Гречко? Ну, по-моему, да. Который когда-то учился в мединституте. Да, по-моему, да. Вот это я и есть. Ну что ж, очень приятно вас слышать. Спасибо вам за... Вообще хотелось бы повидаться, если... Потому что больше 20 лет не виделись. Ну, существует всегда возможность связи по телефону клуба. Давайте не будем устраивать, Игорь, свидание в прямом эфире, хорошо? А вот... Позвоните на телефон клуба. Спасибо вам большое. Я хотел сказать, что, ну, конечно, мне приятно очень, что я слышу своего однокурсника, вне всякого сомнения. Но нельзя уходить от темы передачи. Мне хочется сказать, что даже в институте нам непрестанно задают загадки, и далеко не все преподаватели используют простейшие схемы типа вопрос-ответ. И действительно, психологические тесты, в общем, к сожалению, не ушли далеко от ситуации чистой загадки. А уж тексты на IQ, на коэффициент интеллекта, совершенно точно состоят из сплошных загадок самого разного свойства. И раз загадки соответствуют нашему внутреннему содержанию, нашему душевному строю, раз это так, то это все-таки означает, что мы с вами живем в мире, в котором есть место тому самому трансцендентному источнику, из которого приходят озарения и ответы на загадки. Мне кажется, в этом и заключается надежда, о которой говорил первый позвонивший сегодня в нашу передачу радиослушатель Антон из Ульяновска. Надежда-то в том, что факт существования загадки и нашей любви к ней по сей день – это одно из доказательств бытия Божьего, а, возможно, и бессмертия души, как только что в эфире объяснял мой однокурсник Игорь. Конечно, вот так вот как бы завуалировано, но, тем не менее, объяснил. Что бы хотелось вспомнить в конце? Ну, может быть, один совет, и то не мой. Александр Саевич Солженицын на просьбу популярной газеты в начале 90-х годов рассказать о задачах и о смысле жизни и дать советы читателям предложил читательской аудитории не собственные мысли, а подборку пословиц и загадок, которую он собирал для своих детей в течение долгих лет своей жизни. Он как бы хотел вместо какого-то назидания или нравоучения оставить своим детям вот такую вот подборку как бы того, что в чань-буддизме называют каанами, а в России загадками и пословицами, и скороговорками, поскольку во всех этих формах фольклора есть удивительная мудрость и поиск прорыва к вечности и к интуиции. Давайте не будем забывать свои загадки и свои книги. Ну, несколько пословиц, может быть, на прощание из сборника вот того самого сборника Солженицына из газеты. Ну, например, тому тяжело, кто помнит зло, сердит и сам себе мстит. Что душа упасла, на тот свет понесла. Счастье в нас, а не вокруг да около. Пирог ядучи, помяни и сырую корочку. Вот на этих отгадках мы с вами и прощаемся. А пел нам сегодня замечательный американский певец Пол Робсон. Очень жаль, что никто из наших радиослушателей, особенно старшего поколения, так его и не вспомнил. Он к нам приезжал в советское время и считался даже коммунистом. Вот такая вот загадка и разгадка на нее. Спасибо всем, спокойной ночи. Now my soul is a witness, oh, yes my soul is a witness, oh, now my soul is a witness, oh, yes my soul is a witness, oh, now you read in the Bible and you'll understand, Methuselah was the oldest man, he lived 969, died and went to heaven, Lord, in due time, now Methuselah was a witness, oh, yes Methuselah was a witness, oh Methuselah was a witness, oh, yes Methuselah was a witness, oh, now you read on down and you'll understand. Samson was the strongest man. Samson, he went out of one time, slew 10,000 of the Philistines. Delilah fooled Samson, this we know. The Holy Bible tells us so. Shaved off his head just as clean as your hand. Strength became just like any other man. Now that's another witness. Oh, yes, that's another witness. Oh, that's another witness. Oh, yes, that's another witness. Oh, now Daniel was a Hebrew child. He went to pray to his God for a while. King at once for Daniel did send, cast him into the lion's den. The Lord sent an angel, the lion's for to keep, and Daniel lay down and waited.